Названа она теперь мною именем великого натуралиста Кювье. Ростом эта антилопа немного меньше, чем габийский дзерен. Самец в зимней шерсти, цвет туловища светло-песчаный, брюхо и зеркало на заду белые, бока и перед шеей серовато-бурые, волосы спереди шеи удлинены и образуют подобие гривы, как у марала и некоторых аргали. Притом эти волосы более мягкие, чем на других частях тела. Морда тупая, как у дзерена. В общем, с окраской немного более светлой, чем туловище, переносится из серо-бурая, почти такого же цвета, широкие полосы от глаз по щекам. Впереди и сзади глаз белые пятна. В передней части щек и подбородка волосы удлинены, образуют небольшие баки и рот бороды, как у тибетского дзерена. Подбородок и верхняя часть горла, где кадык, который заметно не выдается, белые. Уши средней величины, спереди белые, сзади светло-песочного цвета, как и волосы задней части шеи, которые немного удлинены. Слезных ямок нет. У основания рогов малозаметные удлиненные пучки волос. Рога довольно отлого поставлены, мелко рубчаты и круто заворочены концами внутрь. Ноги светло-песочного цвета, снаружи бурые. Копыта маленькие, тонкие, почти черного цвета. Возле мужского органа большая железа. Хвост с боков белый, сверху цвета туловища. Самка отличается лишь малозаметным буроватым цветом спереди шеи, но более явственным, чем у самца на переносице, снаружи передних и задних ног. Паховой железы у нее нет. В летней короткой шерсти описываемая антилопа имеет красновато-песочную окраску туловища. Бурый цвет на переносице, спереди шеи, удлиненных волос тогда здесь нет, и ног мало заметен. Антилопа Кювье обитает спорадически в Центральной Азии и притом в ограниченных районах. Она найдена была нами, кроме Чигрынской степи, на озере Кукунор. Кроме того, как оказывается, тот же вид встречен был нами в 1871 году в Ордосе, в долине северного изгиба Желтой реки. Подобно другим антилопам, описываемая держится стадами, иногда в 30-50 голов, иногда же маленькими кучками в 5-10 экземпляров. Живет исключительно в плодородных степях. Не особенно осторожно, и убить ее, тем более на пересеченной местности, довольно легко. Только зверь этот, как и другие звери Центральной Азии, весьма вынослив на рану, в особенности из малокалиберной винтовки Бердана. Нами замечено, что по количеству антилоп Кювье самки далеко преобладают над самцами, несмотря на то, что эти последние гораздо осторожнее. В стаде старые самцы исполняют роль вожаков и охранителей. При бегстве всегда следует позади. После же выстрелов обыкновенно бросают самок, вероятно, как менее осторожных, и уходят в стороны. Вновь открытая антилопа, как кажется, может завершить собою список этих животных для Центральной Азии. Новый из них вид едва ли здесь еще найдется, разве какой-нибудь горный в Южном Тибете. Из 7 же видов, обитающих во всей Центральной Азии, специально ей свойственны только 4, а именно дзерен в Северной и Юго-Восточной Монголии, антилопа Кювье в Ордосе, Ганьсу и на Кукуноре, Оронго и Ада в Северном Тибете, последние также в горах к северу от Кукунора. Затем в той же Центральной Азии распространяются из других областей антилопа горная из, собственно, Китая. Найдена была нами лишь в горах Муниула и Сырун-Булык на северном изгибе Желтой реки, Сайга, встречающаяся только в западной Джунгарии, где находит свою восточную границу, наконец, Харасульта, распространенная от Китайского моря до, собственно, Китая, обитает по Центральной Азии, в Джунгарии, в бассейне Тарима, в Средней и Южной Гоби с Ордосом, а также на Нагорье Тибета, в Цайдаме и в урочище Газ к югу от Лобнора. Пребывание в горах северно-тетунгских. Тотчас за рекой Чагрын в направлении нашего пути, то есть к западу, высились два громадных параллельных хребта, составляющие расширенные ветви того же Наньшаня и сопровождающие по обоим берегам течение другого притока верхней Хуанхэ, реки Тетунг-Гоу или Датунхэ. Оба эти хребта, северно- и южно-тетунгский, уже описаны ранее мною. Здесь упомяну только, что они обильно орошены, имеют весьма богатую флору, фауну и значительное население. Словом, несут характер, свойственный многим другим горным хребтам верхнего бассейна Желтой реки. Мы вошли в северно-тетунгский хребет ущельем реки Ярлын-Гол и провели 5 суток в среднем поясе гор, там, где появляются прекрасные леса, свойственные этой части Ганьсу. Место нашего бивуака было отличное. Охоты и экскурсии по окрестным горам ежедневно доставляли много ценных экземпляров для коллекции. Впервые от самой Урги встретили мы теперь благодатный уголок и радовались этому, как дети. Погода днем стояла довольно теплая, однако все северные склоны гор были засыпаны снегом в верхнем поясе от 2 до 3 футов глубиной. Склоны же южные всюду были бесснежны, и почва здесь на солнечном пригреве не замерзала. Такое обстоятельство, то есть бесснежие в течение всей зимы южных горных склонов, весьма выгодно как для местных зверей, так и в особенности для птиц. Те и другие находят достаточно для себя пищи в суровое время года, да притом на солнечном пригреве, несмотря на ночные морозы, днем довольно тепло. Поэтому в горах Ганьсу встречаются зимой нежные виды пернатых. Седоголовая горехвостка, заверушка, непальская заверушка, чечевица, вьюрок Давида, большая чечевица, дрозд Кеслера, не улетевших на юг. Выгодно для птиц в тех же горах и обилие ягодных кустарников. А для зверей труднодоступность местности. Впрочем, крупных зверей здесь сравнительно немного, хотя нельзя сказать, что было и мало. По горам всюду прекрасные пастбища, в особенности в верхнем альпийском поясе. Здесь кочуют тангуты в своих черных палатках со стадами яков и баранов. В нижних долинах, где возможно земледелие, обитают всего более китайцы. Впрочем, лишь в восточной части описываемых гор. Плодородие этих последних обусловливается 2 главными причинами – постоянным наносом лесовой пыли из недалекой Гоби, а затем ежегодными летними дождями, доставляемыми сюда юго-восточным китайским муссоном. Зимой же снега выпадает сравнительно немного, и сухость воздуха весьма велика, так что трава даже на альпийских лугах растирается руками в пыль. В лесах же опавший лист и мох высушены бывают как сухарь. Перевал через северно-тетунгский хребет лежит на абсолютной высоте 11 500 футов. По среднему выводу из барометрических наблюдений на этом перевале в 1880 году и нынешнем, повторяю, что все абсолютные высоты по пройденным ранее мною путям взяты ныне средние. Подъем и спуск здесь отличные, доступные для колесной езды, только как на этом перевале, так и в горных ущельях частые накипи льда много задерживали наше движение, ибо на таких местах приходилось насыпать землей тропинку для верблюдов. Однако весь наш караван следовал благополучно, и верблюды еще раз доказали, что при умелом обращении с ними можно проходить очень высокие горы. Вслед за спуском с главного хребта пришлось пересекать его боковые отроги, числом 3. В среднем из них тропинка вьется на протяжении более 3 верст по живописнейшему ущелью. Здесь опять в изобилии были встречены разные птицы, и между ними красивый китайский франкулин или по-тангутски сермун. Немало также было ушастых фазанов и еще более фазанов штрауха. Последние держатся преимущественно по горным долинам и в нижнем поясе альпийских кустарников. Охотясь здесь за этими фазанами, мой помощник Рыбаровский случайно набрел на небольшую пещеру, в которой жил буддийский отшельник. Последний, встревоженный выстрелами, сначала что-то с жаром и жестикуляцией говорил, затем снял свою туфлю и отряс с нее прах в сторону чужеземца, видимо, проклиная его за нарушение своего покоя. Жилища подобных аскетов изредка встречаются в горах Ганьсу и Кукунора. Стоянка близ Кумирни Чертентон. Сделав еще небольшой переход, мы вышли 13 февраля на реку Тетунгол, которая серединой своего русла уже очистилась в это время от льда. По счастью, в 2 местах лед еще уцелел, и наш караван переправился по нему на другую сторону названной реки. Там мы расположили свой бивуак, как раз напротив Кумирни Чертентон, в прекрасном живописном месте, о котором мечтали еще от самой Урги. Действительно, как в короткое предыдущее время путешествия, так и во все последующее, мы ни разу не имели такой отличной стоянки и даже нигде во всей Центральной Азии не встречали столь очаровательной местности, как по среднему течению Тетунгола. Здесь прекрасные обширные леса с быстро текущими по ним в глубоких ущельях ручьями, роскошные альпийские луга, усланные летом пестрым ковром цветов, рядом с дикими недоступными скалами и голыми каменными осыпями самого верхнего горного пояса. Внизу же быстрый извилистый Тетунг, который шумно бурлит среди отвесных каменных громад. Все это сочетается в таких дивных, ласкающих взор формах, какие нелегко поддаются описанию. И еще сильнее чувствуется обаятельная прелесть этой чудной природы для путешественника, только что покинувшего утомительно однообразные, безжизненные равнины Гоби.